каждой кальпе есть завершение, которое называется пралая. И это пралая как раз проистекает по воле или исходит от Господа Шивы. Он как раз танцует этот танец Тараджа и разрушает Вселенную, разрушает частично, четвертично и так далее. Или, допустим, уничтожает только низшие планетарные системы, средние и высшие остаются. Иногда он уничтожает пополам Вселенную, все низшие планеты и половина средних планетарных систем. Иногда низшие планетарные, но не затрагивает высшие планетарные системы. Иногда затапливаются все планетарные системы, кроме нескольких планет. Планеты великих мудрецов, планеты великих аскетов и Брахмалока, планета преданных. Брахмалока или Сатьялока. И Сатьялока, хотя она и материальна, говорится, она не вмещается в рамки никаких материальных законов. То есть уже природа Сатьялоки, хотя это материальная планета, ее даже видно визуально, с Земли, глазом можно увидеть. Ковш Большой Медведицы и чуть-чуть выше, так вот, как бы чуть-чуть выше, последней звезды, маленькая такая точечка, еле-еле всегда ее видно на небосводе. Это Сатьялока. Это Сатьялока. И природа Сатьялоки половинчатая, говорится. То есть ее ни в коем случае нельзя считать материальной, но и в то же время она не совсем духовна. Но она уже не материальна, но еще не духовна. И жители Сатьялоки, говорится, являются чистыми преданными Господа. Но у них есть один недостаток. Они чересчур сострадательны. Чересчур сострадательны, а значит, немножко привязанные. Привязанные к этому миру. Они немножко скорбят о положении других живых существ. Чуть-чуть совсем. И это выражается в том, в Бхагаватам описывается, что они приходят как мессии, Сатьялоки. Они приходят по приказу Господа, поскольку Кришна знает, что происходит, или Бог знает, что происходит в сердцах Его преданных. И поскольку они еще имеют какие-то обязанности перед этим материальным миром, в частности, они считают, что их обязанность вести людей к спасению. И Кришна так устраивает, что он создает разные ситуации, что эти жители Сатьялоки приходят как мессии, как мессии. И они приходят, говорится, на прекрасных летательных аппаратах, которые светятся, и благодаря этому свечению не видно сам объект. И эти мессии, так это описывается в Бхагаватам, что сам объект невидим, форма объекта невидима, просто свечение. То есть такое излучение сильное исходит, поскольку вся природа всех элементов и природа всех предметов Сатьялоки самосветящаяся. И такой свет исходит от этих объектов и предметов, что сам объект, форму объекта невозможно увидеть. Как люди иногда смотрят на солнце и слепит их. Потом, когда все-таки они начинают смотреть или через какое-нибудь затемненное стекло, то это затемненное стекло, оно поглощает эти все лучи, и мы видим, что круг такой, как бы шар. Не круг, наверное, это шар, наверное, в большей степени. Хотя, говорится, форма всех планет эллипсообразная с позиции Сурья Сиддханта, да, и Сиддханта Ширамани, сколько я помню, уже сейчас перепутал. Два произведения. Это взгляд полубогов и святых, то есть совершенных личностей, которые могут реально видеть, воспринимать 64 уровня времени и пространства, перемещаться в пространстве. Это их взгляд описывается в шастрах очень часто. В частности, это их взгляд на нашу Землю, что она плоская, что она огромная, что все бараты между собой соединены разными тоннелями подземными и внешними. В горах есть эти проходы. Но мы не видим этих гор, потому что мы только в своем измерении можем что-то воспринимать. Нет у нас таких способностей, или ситх, так называемых, мистических способностей. Мы очень сильно деградировали, и нас замкнули в рамки тех возможностей и способностей, которыми мы обладаем в результате последствий своей деятельности прошлого. Поэтому мы не воспринимаем многие вещи. Многие знания не можем воспринять, не можем достигнуть правильного понимания. Мы достаточно неудачливы в личной жизни. мы недостаточно красивы, мы недостаточно здоровы, мы недостаточно образованы, культурны и так далее, и так далее. В сердце жгут нас разные греховные желания, мы всегда хотим выставиться гениальными, у нас у всех претензии на гениальность, но на самом деле мы достаточно примитивные личности. Мы родились в Кали-Югу, и мы завидуем, мы критикуем, мы никогда не видим своих недостатков в основном. Всегда стремимся кому-то показаться более продвинутыми, чем мы есть, и так далее, и так далее. То есть, очень говорится, Кали-Юга – это океан недостатков. В шастрах так говорится, что Кали-Юга – это океан недостатков. Это непросто. И Кришна говорит, среди всех водоемов я кто? Океан. И мы можем подумать, о, Кришна – океан недостатков. Нет, это он говорит о водоемах. Если бы он сказал, из всех водоемов недостатков я океан, тогда было бы. Но водоемы, то есть просто резервуар воды. Не более. Водоем. Океан. И океан влияет на жизнь людей. В шастрах описывается, что океан очень подвижен. То есть жизнь океана настолько оказывает колоссальное, то есть максимальное влияние на грубое тело людей. А поскольку люди воспринимают себя телом, грубым телом в основном, то они, несомненно, отождествляют себя с тонким телом, в первую очередь, со своим умом, интеллектом и ложное эго. То есть привязываются к своему грубому телу и порождаются концепции. Ахам мамети, я и мое. Я вот такой-то, я гордый, да я бы себе этого не позволил, да как же я там, я и так далее. И каждый, так сказать, хочет показать свою оригинальность, свою самобытность. Каждый лезет вверх. Каждый хочет быть первым хоть в чем-то. И так далее, и так далее. Очень много недостатков. Очень много недостатков. Вот, сейчас я вам прочитаю стишок один. В частности, как в Кали-Югу мыслят люди. И как их писание, в общем-то. Стихотворение называется «Претензия». У нас у всех замах на гениальность. Никто ходить не хочет в рядовых. У каждого своя оригинальность. И каждый из числа передовых. Кому-то ж надо быть и рядовыми. Кому-то же и не гениями быть. Делами заниматься черновыми. И не себя, еще других любить. Не думая о памятниках в бронзе, о вечности, о внешности и позе, как лошадь честно тяжесть жизни несть. И вот не раз оказывалось после, что вот они-то гении и есть. Вот такое стихотворение есть. Что мы как бы не понимаем сути своего гения. И поэтому мы претендуем всегда на какую-то экстравагантность, на какие-то необычность свою. Но, говорится, это просто обусловленность. Просто обусловленность. Итак, Кришна объясняет Арджуне, что такая позиция Кришны вызвана тем, что многие живые существа в этом материальном мире осознают эфемерность, или как шастры говорят, фантасмагоричность этого материального творения, что оно не является ложным, оно является временным, и оно является очень опасным местом, это материальное творение. Почему? Потому что здесь присутствует двойственность. Здесь присутствует двойственность. И также, почему это считается опасным местом? Что сам человек не способен преодолеть эту двойственность, радость и горе. Почему? Потому что он наделен чувствами. Чувствовать или ощущать – это функции ума. И человек, запутываясь в сетях кармы и трех гунах материальной природы, начинает отождествлять себя со своим умом и чувствами. Мы очень серьезны к своим ощущениям. Мы говорим, это же мои чувства. Надо уважать чувства других, уважать мои чувства. И мы всегда бегаем со своими чувствами. Везде. Как курочка с яйцом бегает, так же мы, как кошка с салом. Мы бегаем со своими чувствами. Всем пытаемся расчувствоваться. Мы очень сентиментальны. Мы хотим поговорить с кем-то наедине, чтобы поплакаться ему. Выплакать свою, так сказать, кручинную долю, что нам, так сказать, не дают секса, или там, что нам не дают выпить, или не дают закусить, и так далее. Мы все такие чувственные. Это говорит о том, что мы очень примитивны. Очень примитивны. То есть мы в невежестве. Сентиментальность. Мы с вами говорили. Sentimental. Чувство и ум. Сентиментальные люди. Говорится, сентиментальностью особо отличаются женщины, но не мужчины. Но мы видим, что в Кали-Югу все сравнялось. Говорится, стри, шудра, вернее, шудры, стри, двиджабанду. Все это личности, которые не отличны друг от друга. Стри – это женщины. Судра. Шудра означает, это рабочие, то есть занятые или нанимаемые на работу наемным трубом. Это холопы. И вот все здесь, где-то кто-то на кого-то работает. Здесь никто не работает сам на себя. Даже если кто-то попытается работать сам на себя, государство ему не даст, не позволит. Не позволит. Если кто-то попытается сам на себя работать, всегда кто-то придет и скажет, плати мне налог, плати мне дань, и так далее, и так далее, и так далее. То есть приходится будет в любом случае. В прошлые времена такого не было. Говорится, век Кали, все рождаются с шудрами. Все рождаются шудрами, все заняты наемным трудом. Работают на кого-то, они даже, может, порой не понимают, что они на кого работают. Итак, и мужчины, и женщины сейчас стали сентиментальны. И, несомненно, эти сентиментальности или эти сентименты возникают в результате четырех потребностей, животных потребностей, которые также присущи человеку. Еда. Человек очень привязан к еде. Человек очень привязан к сну, поэтому сон – такая большая проблема. Они мне не дают спать, у меня уже психоз. Моя нервная система уже рассчиталась и так далее. Не дают спать. Еда интересует, сон. Секс, сексуальная жизнь интересует очень привлекательно. В начале. В конце – усталость. И такое уже. Отсутствие интереса. Апатия. Вот кто там, да, апатия. Видимо, у вас большой опыт. Дополнение такое. Очень ценное дополнение. Секс и оборона. Оборона. Все мы защищаемся, хоть и хотим, чтобы нас кто-то защищал, и так далее, и так далее, и так далее. Все, не будем даже оборону обсуждать. Все мы обороняемся. Нам слово, мы два. В буддийской философии называется перекидывание мячика. Вы говорите, ты почему так себя вешь? А ты-то как себя вел, а? И вы начинаете припоминать, и начинаете бросать. Вам мяч, вы ему. Вот и волейбол называют сейчас в современном мире. Это из буддийской философии придумали волейбол. Перебрасывание мяча называется. Итак, люди очень странно себя ведут. И Кришна говорит, что вся иерархия во Вселенной, в Бхагаватам это описывается, вся иерархия во Вселенной структуризирована таким образом, что живое существо получает то или иное административное и духовное положение в материальном мире в соответствии с преданностью верховной личности Бога. И в Бхагаватам также описывается, что все варны и ашрамы также проистекают из одной только причины. Это осознание Бога. И на первом месте по осознанию Бога стоят браманы. Почему так себя ведет человек? Почему культивирует такие мотивы? Потому что он настолько осознает. Поэтому в нем проявлены эти качества. Он развивает определенные качества. Определенные качества. Мы думаем, что нужно развивать какие-то внешние стороны деятельности. Мы говорим мягким голосом, пытаемся изображать себя, из себя браманов. Но когда какая-то ситуация возникает, где на самом деле нужно быть браманом, человек не ведет себя по-брахманически. Он говорит мягким голосом, мягко двигается, цитирует Писание, знают языки, они, так сказать, могут произносить всевозможные сложные риторические монологи и так далее. Обладают очень хорошим лексиконом. Но это не говорит о том, что они браманы, поскольку в шастрах нигде не упоминается, что брамана должен рассматриваться через эту сторону. Мягкий у него голос, говорит он спокойно или громко, или каким-то другим образом. Там Кришна указывает качество. Качество браманов. И иногда люди думают, что браманы должны возглавить общество только в силу того, что они интеллектуалы. Интеллектуалы. Но на самом деле Кришна объясняет, что так как мы понимаем, или Прабхупада объясняет в комментариях, это он раскрывает, как, так как мы понимаем, что значит интеллектуал, Кришна не имеет этого в виду. Интеллект называется будхи. И Кришна говорит, будхи йогам упашритьям отчитак сататам бава. Кришна говорит, что они интеллектуалы такого высокого уровня, что они осознают, осознают положение Господа и положение души. Они осознают положение материи. И поэтому Кришна объясняет Арджуне, что великие мудрецы изучили природу и того, и другого. И пришли к выводу, что дух вечен, а материя временна. И что истинное проявление живого существа, несомненно, это проявление души, проявление духа, который здесь покрывается оболочкой временного материального тела, состоящего из земли, воды, огня, воздуха и эфира, а также наделенный тонкой материальной субстанцией, материальным умом, материальным интеллектом и ложным эго. То есть, посредством ложного эго, тонкое тело и сама душа привязана к этой телесной концепции жизни. Телесной концепции жизни. Тонкое тело соединено с грубым этим ложным эго. Этим ложным эго. И поскольку душа отождествляет себя с этим телом, отождествляет, то она, несомненно, начинает радоваться и страдать, когда что-то происходит с его грубым и тонким телом. Радоваться и страдать. Поэтому Кришна говорит Арджуне: «Матрас паршасту каунтияш и тошнасу кидухи даха. Агамупайна нитяс там ститикшасу барата». Счастье и несчастье, и их исчезновение в должный срок, подобны смене зимы и лета. Они рождаются из чувственного восприятия, то есть из сентиментализма, из глупости, из невежества. Человек страдает, и из-за невежества он радуется чему-то здесь, в материальном мире. И он, Кришна, говорит, что это рождается из чувственного восприятия у Арджуны, то есть сентиментализм это. Это почти уровень животного. И мы видим, что все наши счастья и несчастья, вот это восприятие, проистекает только от того, что мы в невежестве. Мы не можем находиться на платформе будхи-йоги. Мы не способны рассмотреть ситуацию без сентиментов. И поэтому в нашей жизни все окутано, 99% нашего мира ощущения, мира созерцания, мира анализа, мира восприятия построено, несомненно, на невежестве, на сентиментальности. То есть, как это воспринято нашими чувствами? Нашими чувствами. И существуют органы чувств. Слух, зрение, обоняние, осязание. Также существуют другие органы чувств и действия. Итак, эти перечисленные называются гьянмендрия. Существует еще дхармендрия. То есть, как эти чувства проявлены в разных областях нашего тела. Руки, ноги, речь, анус и гениталии. И все это нас так беспокоит. Так беспокоит. Постоянно мы в беспокойствах. Поскольку мы отождествляем. И сама душа, думая или ложно принимая себя за тело, привязавшись к этому телу, несомненно страдает, когда с этим телом что-то происходит. Она страдает, когда что-то слышит. Или радуется, когда что-то видит. Кто-то бросает это тело. Говорит, не, я не буду на тебе жениться. На ком? На душе или на теле? И, несомненно, все женятся в основном на теле. Или кто-то говорит, да, мне нравится ее качество. Но эти качества лишь качество ума, интеллекта и ложного эго. И поэтому нужно понять, о каких качествах идет речь. О трансцендентальных качествах. Что же такое сострадание? Прабхупада объясняет, что такое сострадание, что такое честность, что такое любовь, что такое доброта, истинная доброта. И поэтому противоречивы взгляды людей на проблемы, возникающиеся в прошлом, возникшие и возникающиеся в настоящем, возникшие в прошлом. Они не могут понять, почему царь собственноручно должен был срубить голову. Они не понимают этих вещей. Почему царь должен был собственноручно рубить головы? Или какой-то его представитель, только по его приказу он становился рукой царя и срубал голову. Он исполнял указания царя. И поэтому Прабхупада приводит пример. Когда вы палкой бьете змею, змея глупа, и она во всем обвиняет палку. Но на самом деле ответственность за то, что палка ударила змею, лежит на ком? На том, кто ее держит, эту палку, и стукнул. Таким образом, ответственность не ложилась на этих личностей, которые от имени царя, а царь от имени принципов религии, то есть от имени Бога это делал. И для многих людей такое качество, как прощение, сострадание, выглядит сентиментально, опять же. Это так, Нет. Даже отрубить голову – это прощение. Куда более великое. Поэтому Кришна, видя сентиментальный уровень Арджуны, рекомендует ему убить всех этих личностей, к кому он привязался. И он говорит, этим ты принесешь им благо. Почему Кришна говорит об этом благом положении? Потому что Кришна рассматривает их как духовных душ. Он не видит в них тела. Кришна духовен полностью. И он пытается Арджуне также об этом сказать. Ты должен отринуть всякую дружбу с ними. Но ты не должен испытывать к ним чего? Симпатии и антипатии. Иногда, чтобы от кого-то отвязаться, мы начинаем культивировать в себе антипатию. Начинаем вспоминать его недостатки и так далее, раздувать его какие-то недостатки этого человека. Тогда нам легче его оставить. Но это называется что? Симпатия, которая искусственно превращается во что? В антипатию. Как говорят, от любви до ненависти один шаг. От любви до ненависти один шаг. И когда что-то происходит, люди, вы знаете, в разводе, там они друг о друге всякое плохое говорят, там все такое. Или что-то между ними не клеится, какое-то невзаимопонимание. Все воспринимается сентиментальным образом. И человек начинает страдать. Итак, все эти страдания являются невежеством. Страдать, говорится, это невежество. Значит, почему человек страдает? Он не научился не отождествлять себя с телом. Поэтому, отождествляя себя с телом, живое существо, несомненно, добровольно засовывает голову, Прабхупада так любил говорить, засовывает голову в костер. Само. Попробуйте голову, суньте в костер. Сами, добровольно. И вы увидите, что произойдет. Вы будете похожи на Фантомаса. Итак, это положение иерархии или структура Вселенной построена исключительно на духовной основе. И так говорится. Более глубже и четче интеллектуалы понимают положение, что живое существо является душой. И все остальные живые существа также являются душами. И также они связаны с Кришной, хотя и не помнят об этом. В результате своей материальной деятельности и в результате реакций, которые принесла им эта материальная деятельность. Но душа сама остается вне этого. Она лишь страдает, потому что думает, что я есть тело. Я есть этот ум. Я – это моя семья. Я – это моя родина, и так далее. Как же избежать страданий? Живое существо должно подняться с сентиментального, то есть с уровня чувств и ума, на уровень интеллектуальный. Вот что такое интеллектуалы. Те, кто выше сентиментальности. Это интеллектуалы. В чем же проявляется их интеллект? В том, что они изучили природу материи, и постигли природу духа. И они поняли, кто на самом деле является живым существом. Это тело без духа, что? Мертво. А дух, даже когда мертво тело, остается джива. Джива, живым. Он остается живым. Дживатма. Итак, эти мудрецы пришли к выводу, что нужно развивать душу. И тело является инструментом для забывших о своих взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога, живых существ, которые пали по своей глупости в материальный мир. Из желания попробовать подражать Кришне. попробовать подражать Кришне. Поэтому мы видим, как мужчины, они стремятся занять руководящее положение в семье или верховное положение над женщинами. Мы видим, как женщины стремятся занять верховное положение над мужчинами. Мы видим, как мы пытаемся контролировать своих детей, как дети пытаются нас контролировать, как нас контролируют государства, предприятия, определенные организации и так далее, и так далее, и так далее. Все пытаются контролировать и все пытаются господствовать друг над другом. Для чего? Эксплуатировать. Поэтому это господство превращается в эксплуатацию. Каждый хочет себя увековечить. Каждый. Каждый решает, что он великая личность, что он гений. Но все это решает, говорится, время только. Только время решает, кто из нас кто. И, как правило, оно все по-другому решает после нашего оставления тела. Таким образом, время решает, кто мы такие, кем мы были. Были ли мы гениальны, или мы думали о себе, что мы гениальны. Были ли мы на самом деле лидерами или кем-то еще. Это решит время. Поэтому даже сейчас книги мы читаем, оценивая роль Шрилы Прабхупады. Потому что при жизни многие так и не понимали, кто рядом с ними, что. Они не понимали. Так же, как многие не понимали миссию Господа Чайтаньи и не считали его верховной личностью Бога, что он аватар. Никто не знал об этом, что он мессия. Все думали, просто такой хороший, святой, очень добрый такой, мягкий, мягкосердечный. Никто не видел какой-то другой стороны его качеств, его поведения. И так многие люди остаются вне поля зрения времени, вне поля зрения высших живых существ, но думают о себе, что они, несомненно, необычны и гениальны, как вот в этом стихотворении. Еще есть одно стихотворение такое. Сейчас я вам прочитаю. Называется «Советы сыну». Лишь первым дарит жизнь победу, мать сыну говорит, любя. Быть всюду первым, будь всюду первым, и соседу не дай опередить себя. Обычно мать так говорит. Какие написать мне строки? Дар убеждения мой убог, и жизнью данные уроки не всякий раз идут нам впрок. Мне видеть города в печали вблизи случалось и вдали. Я древние читал скрижали, я слышал голоса земли. Стонали земли, повествуя о том, как тяжек их удел, как проливали кровь людскую все те, кто первым быть хотел. Руины городов, бывало, пытались мне сказать о том, как тот, кто первым был сначала, хотел великим стать потом. Издревле рушились оплоты, казавшиеся тверже скал, когда, чтоб зваться первым кто-то, других последними считал. И речка, что спешила в море, стать первой, не стремясь рекой, повествовала мне о горе. Быть кровью залитой людской. Суть жизни разгадать непросто. Велик наш опыт, но беда. Жизнь, задавая нам вопросы, дает ответы не всегда. Пусть же в сердцах пустые бредни не пробуждают силы тьмы. Кто первый в мире, кто последний. Века решают, а не мы. И сыну дам совет я верный. Высок не тот, кто лезет ввысь. Быть не старайся всюду первым, но добрым, честным быть стремись. Вот такое еще положение есть. Итак, люди развивают какие-то странные свои идеи, пытаются куда-то лезть, но они не развивают этих качеств. Таким образом, духовная жизнь Прабхупада подчеркивает, это внутреннее состояние, это состояние сознания, это состояние души человека. И поэтому можно видеть, кто о чем скорбит, кто приходит на даршины, с какими просьбами, с какими слезами, о чем они скорбят, к чему они стремятся. И можно видеть, ужасно, ужасно. И Шрила Прабхупада очень часто плакал. Шрила Прабхупада рассказывает в своих лекциях, как плакал его духовный учитель. Когда ученики, прослужившие по 10, 15 лет, по 20 лет, даже по 30 лет под его руководством, скорбили или говорили и устремлялись к тому, что просто недостойно было. Просто было недостойно. И Шрила Прабхупада рассказывает в своей лекции, как Шрили Бхактисиддханта Сарасвати один раз пришли на Радхакунду, садху другие. И они слушали лекцию Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати и были потрясены его интеллекту, его гению. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати был очень смиренен. Хотя его называли, помните как? Синха-гуру. Гуру-лев. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати выгоняли из храмов, и он забирался в окна. Да, он забирался в окна и начинал их чехвостить там, пылесосить всех. Люди, которые неправильно понимали философию, но считали себя какими-то продвинутыми, когда видели его, переходили на другую сторону улицы, чтобы он их не заметил. Иначе он начинал их проповедовать, критиковать их. Громить их начинал. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати все равно видел этого человека и направлялся очень решительно к нему. Он разворачивался и бегом убегал. Да, так, почитайте биографию Бхактисиддханта Сарасвати. Его забрасывали камнями, забрасывали гнилыми овощами. И он сидел и проповедовал все равно, не обращая внимания. Его не беспокоили эти сентименты окружающих. Итак, живые существа опускаются до этих сентиментов. И Шрили Бхактисиддханта Сарасвати пришли эти садху и сказали: «Махарадж, мы не можем понять положение ваших учеников. Мы почти не видим из них духовных личностей. Почти нету среди них духовных личностей. Почему так? Вы так велики. В чем проблема? Либо вы набрали не тех в ученики, либо, ну, странно. Мы, слушая вас, просто потрясены. Мы слышим голос Кришны через вас. У нас нет сомнений по поводу вашего положения. Почему же ваши ученики, будем говорить, мягко выражаясь, абсолютно бездуховны, материалистичны, хотя и ходят с дандами?» И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати сказал: «Тайные черви греховных желаний, материальных греховных желаний, сожрали их духовную силу. Тайные черви материальных греховных желаний сожрали их духовную силу. Тайком человек культивирует в тайне материальные желания, в тайне от всех, даже от гуру. Но поскольку гуру представитель сверхдуши, то есть представитель этого качества сверхдуши, которое называется чайтья, то есть дающее духовные наставления, то, несомненно, духовный учитель может посредством связи с параматмой знать, какова причина, по которой мы совершаем какие-то определенные действия? Какова причина нашего непрогресса в сознании Кришны? И в Шримад Бхагаватам описывается, что это является оскорблением практиковать или культивировать сознание Кришны, не прогрессируя. Это является оскорблением. Человек обязан прогрессировать. Это обязанность ученика – прогрессировать, то есть становиться все более совершенным в духовном самоосознании. Все более прогрессировать и более. Итак, Кришна устроил эту иерархию, что брахманы являются первыми. Так проявляется их интеллект. То есть они в большей степени верят, и их вера построена на знании. На знании, не на сентиментальности. Поэтому их считают великими интеллектуалами. И поэтому это знание проявляется как понимание. Вернее, понимание проявляется в знании, знание проявляется в качествах этих людей. И поэтому Кришна описывает. Брахмана нужно рассматривать через качество. Как он сострадает, сентиментально, но мы говорим, о, вот он не сострадает нам, он нас наругал. Но кто-то, если бы посмотрел духовными глазами, он бы видел, что это ругань. Есть куда наиболее высшее сострадание. Чем? Сладко говорить, мягко стелить. Итак, люди не могут различить, где лицемерие, где дипломатия, где искренность, где человека на самом деле защищают, а где человека просто толкают на греховную жизнь своими сентиментами, защищая его, и поощряют его отклонение, и так далее. И чтобы развивать эти качества, человек, несомненно, должен обладать интеллектом, или, как Шрила Прабхупада описывает в своих комментариях, он должен тренировать и обогащать способности своего интеллекта, то есть обучаться. Обучаться, как интеллект сделать сильным. И Шрила Прабхупада сравнил это с культуристами. Как культуристы, они качают мышцу, и она с каждым разом становится все более сильнее и выносливее. Сильнее и выносливее. Также и человек становится все более духовно сильнее и терпеливее. То есть в терпении также выражается эта выносливость. Если мы говорим в механике, в таком разделе физики, там как бы выносливость, носкость и так далее, то в наших внутренних качествах это называется терпение. Говорится, преданный очень терпелив. Не терпим, а терпелив. Он очень терпелив. Поэтому, помните, да, что говорится, нужно быть смиренней соломы, валяющейся на дороге. И что? Терпеливей дерева. То есть поощряется это. И без желания, то есть не нужно быть тщеславным. Тщеславным. Итак, я еще одно стихотворение прочитаю. Оно называется «Мне 40 лет». Когда-то я боялся быть не первым, и мысль одна, что в чем-то отстаешь, как свист хлыста, как молния по нервам, всего пронизывала до подошв. А годы шли, я стал 40-летним. Мне приходилось, пробивая путь, и первым быть, и средним, и последним. Теперь мне ясно, что не в этом суть. Не первым быть в житейской суматохе, а честно, как солдаты на войне, на плечи взяв нелегкий груз эпохи, нести его со всеми наравне. Итак, преданные, они не думают о почестях, о славах, они очень терпеливые. Бхактивинода поэтому говорит, когда ж я понесу груз эпохи? Эпоха – это эпохи. Кали-юга – это эпоха. Сатья-юга – это также эпоха. Трета-юга – это эпоха. Итак, это все эпохи. Да какой же сейчас груз? Говорится, как вы думаете, что такое слово «гуру»? Как переводится дословно? Отягощенный грузом. Какой же груз эпохи сейчас в Кали-югу? Харинама. Санкиртана, Яги. С кем же наравне? С теми, кто несет этот груз эпохи. Это преданные. Которые только и заняты тем, что они думают, как распространить. Как облегчить ношу или груз своего духовного учителя. Итак, Кришна поясняет, что потом идут кшатрии, они меньше, осознают этих вещей. Потом идут вайши, которые еще меньше осознают. И потом идут шудры, которые еще меньше осознают. А потом есть те, кто вообще не осознает. Говорится, млечха – это мясоеды, которые притворяются религиозными, но иногда искренне пытаются продвинуться в науке самосознания. Потом дальше идут кто? Явана. Явана означает тот, кто ничему не следует, а следует лишь для виду. Явана называется. Что, ну это как вот, днем, так сказать, такой, а вечером такой, в храме такой, на улице такой, и вот так. Яваны их называют. Это качество ума, это качество сознания людей. Это не просто название тела и какой-то нации. Мы говорим, вот яваны там, это вот там, какие-то там другие личности, другой нации, другой религии, другого народа. Нет, мы можем быть прямо здесь сейчас яванами. следовать чему-то для виду. Или как Кришна говорит, тот, кто следует всем правилам, предписаниям, совершает суровые аскезы лишь для виду, чтобы завоевать уважение окружающих и почет, несомненно, пребывает в гуне страсти. И плоды такой деятельности жалкие, ничтожные, временные и не дают истинного отречения. Истинного отречения. Итак, все положение этих личностей во Вселенной, несомненно, связано с их сознанием Кришны. Поэтому мерилом или линейкой этой, которая измеряется иерархия, почему человек занял такой пост, почему он занимает в духовной жизни, только в соответствии с сознанием Кришны это происходит. Насколько живое существо осознает и культивирует практику преданности Богу. И поэтому описывается в шастрах эта градация, что люди являются ками. Ками. Есть суками. Очень странное слово. Вы не находитесь? Я не шучу. Очень много матершинных слов являются ведическими словами, которым был дан абсолютно противоположный смысл. Это описывается также в шастрах, что будут так называемые личности, которые будут искажать смысл священных писаний, разных терминов и так. Су. Су-камни. То есть, очень вожделеющие. Редкостные кобеля. Да? Поэтому отсюда это вот. Су – это означает редкий. Сумахатма, судурлабха, сурья, сура, асура, асура. То есть очень противоположно солнцу. Полностью в противоречии находящийся. И суками. Можно их назвать именно так. Но я говорю по так санскритским ударениям. С кем дружишь? Общение. Есть виками. Просто те, это демоны. Виками. Повыше их стоят сугами. Повыше их ками. Потом идут кто? Саками. Это полубоги. Потом идут аками. Это великие мудрецы и гьяни. Потом идут саками, после них идут нишками, устойчивые вожделения. То есть, они испытывают вожделение, но они не идут на поводу вожделения, воли. За нишками следуют акамы, те, кто не испытывает вожделения, но и не испытывает особой любви и преданности. И только выше акамы находятся бхакты. Бхакты. И поэтому называют нишкама бхакта, сакама бхакта, кама бхакта. Это вот такая градация тоже существует. А это, так сказать, викама бхакта. Он демоничен, но он пытается культивировать преданность Богу. Хотя он демоничен. Потому что он считает, что в этом процессе даже надо извлечь в первую очередь и целью моего пребывания в этом процессе является хапнуть побольше чувственных наслаждений. Поэтому я рассказывал, как Шрила Прабхупада в своих лекциях говорит, если демон преданный хочет жениться, то ему надо подобрать демоницу преданную. Вы смеетесь? Вполне серьезно. В астрологии так считается, что даже демоны могут быть преданными. И мы находим это подтверждение в писаниях, в Рамаяне, допустим. Брат Раваны, Випхишана, он был одновременно, он был в демоническом теле, он был воспитан в демоничной семье и так далее. Он относился к этому ряду, то есть он не был человеком, он был демоном, но при этом он был чистым, преданным Кришне. Осознанно, говорится, он всегда предлагал пищу Кришне, тайком, и ел только прасад. Он всегда думал с любовью о Господе Рамачандре. Но он был в теле демона. И все, никто не мог понять, что он какой-то преданный. Все говорят, ты же наш демон. Да, конечно, а чем проблема? Кого сейчас? Всех зарежем. Да. Бали Махарадж был царем демонов, но он стал эталоном атманиведанным. Полного предания себя Кришне. Бали Махарадж. Вритрасура, царь демонов, который сражался с Индрой и вдохновлял Индру убить его. И он говорил, как же ты, благословленный Вишну, что палец поднять не можешь, еще раз мне шарахнуть хорошенько по голове. Он вдохновлял его. Как же ты, воспевающий святое имя Господа, получающий даршин великих мудрецов и самого Господа Вишну, не можешь победить меня, простого, как он говорил, простого и примитивного демона. Вритрасура, великий демон. И он культивировал это также преданность в сердце. Поэтому вы никогда не думайте, что это оговорка. Демон преданный. Просто не надо думать, что преданность, она может классифицироваться внешностью, прошлым человека или чем-то еще, его болезнями. И поэтому именно только с этой целью Бхактисиддханта Сарасвати объясняет, что ни в коем случае нельзя подходить к преданному с позиции его рождения, где он родился, на Сатья-локе, или на Тапа-локе, или на Сутала-локе среди демонов. Прохлада Махарадж, кем? Где, кем родился? Он был демон, он был демон, он асуром был. Он родился в семье асуров, маманя асур, папаня асур, соседи асуры, все, мусоровозчик асур, везде асуры, собака асур, мышка асур, кошка асур. Все там асуры были. Детка, жучка, внучка, мышка. И репка тоже была асурическая. Да? И он при этом предался Кришне. Но какое-то поведение, привычки могли выдавать в нем асурическое происхождение, что он демоничен. Как Хидимба предалась Пхиме. Пхима, Кришна говорит, тот, кто предается моему преданному, уже мой преданный. Кидимба была демоницей. И она ей очень понравился кто? Пхима. Что даже она родного брата ему подставила. И Пхима его разорвал в куски. И она сказала, теперь мне нет кого ждать защиты. Бери меня в жены. У женщин всегда есть план, как это сделать. Всегда есть план. План у них полный таз. Итак, это положение, иерархия. Очень удивительное положение. Как вы думаете, почему асуры равны полубогам и сражаются с полубогами? Мы вот не демоны, да? Но мы даже ни тех, ни других не видим. И когда нас спрашивают, у нас такое глупое лицо. Я говорю, где был? А? Кто это сделал? А? А там великие демоны, они летают, у них столько ситх. Как вы думаете, почему? Потому что они совершили куда больше благочестивых поступков, чем мы. Но у них есть эгоизм. Они это все совершали ради чего? Ради славы, ради почести, ради власти и так далее. Поэтому они демоны. Но они совершили эти поступки. И значит, полубоги и сам Кришна должны были наделять их этим положением. Они должны, вынуждены. Таков механизм закона кармы. Есть еще механизм закона кармы. Но они не знают, кто за этим стоит и чем этот нектар весь обернется против них. Что произойдет с ними? Они не знают об этом. Итак, вся иерархия во Вселенной построена в соответствии с благочестием. Но самое главное, что все высшие планетарные системы, иерархии на высших планетарных системах, несомненно, и низших планетарных систем, структуризированы таким образом, как хочет Кришна. А Кришна хочет приблизить к себе благочестивых, вот эту преданность на разных уровнях, как мы говорили, там, ками, саками, нишками, аками. хочет приблизить к себе. Для тех, кто не хочет приблизиться к Кришне, другие места и другое положение в иерархии Вселенной. Так Прабхупада говорит, любой пост в духовной деятельности, в духовной жизни соответствует глубине веры в верховную личность Бога.